Теперь, когда полковник Марин произнес такие слова о Машке, я готова была расцеловать его. И это была уже не просто влюбленность. Это была эйфория и экзальтация. Я смотрела на него, как на любимого киноартиста, как на сверхпопулярную рок-звезду. Нет, даже не так. Я смотрела на него, как смотрит католический фанатик на папу римского, и была счастлива исповедаться ему. Теперь я знала, с чего начинать. Конечно, с Машки. Нет, я не разболтала ему свою главную, страшную тайну. И в некоторых местах моей исповеди пришлось схитрить. Но в остальном я была предельно откровенной. А потом Сергей рассказал историю своей жизни. И я поверила, несмотря на весь скепсис, озлобленность и нелюбовь к людям. Ледяная корка внутри меня треснула и начала оттаивать. Медленно, очень медленно, но уже заметно. Я почувствовала странную, приятную теплоту, зародившуюся где-то глубоко-глубоко, и заплакала. А он утешал меня. Потом мы опять вспоминали Машку, и я снова плакала, и он снова утешал меня. И так мы говорили, и говорили, и говорили, и ничего нам не надо больше было. И целовал он меня в лоб, и в щеки, и в шею, но не так, как целуют до, а так, как целуют после, как целуют, утешая давно знакомую женщину, с которой прожито много-много дней и ночей. А я прижималась к его груди, обнимала его, но лишь потому, что искала тепла, защиты и ласки. Может быть, мы слишком много выпили. Может быть, уже наступило утро, и усталость брала свое. А может, мы не были в тот момент мужчиной и женщиной. Мы были людьми, человеками, гражданами Вселенной, причастными к ее великим тайнам. Наверное, тогда и придумалось это слово «причастные». Помню, как мы стояли, обнявшись в темноте, и я спросила: «Сергей, и много человек ты успел найти среди бывших спортсменов, кто готов пойти вместе с тобой?» «Пока немного», — ответил он задумчиво и печально. «Пока только одного». «И кто же это?» — спросила я с любопытством. — Это ты. В ту же секунду теплота, копившаяся внутри меня, хлынула могучим потоком, размывая, растапливая напрочь остатки взломанного льда. И я задохнулась от жгучей любви и страсти, от нестерпимого желания рассказать ему свою страшную тайну, чтобы больше уже ничего и никогда не скрывать от этого человека, чтобы не было между нами тайн, и это казалось главным. Я даже не думала в тот момент, что именно Сергей поможет мне найти Седова. Ведь больше просто некому, ведь выше него только дедушка, да Господь Бог. Я думала лишь об одном — мы любим друг друга, и это главное. Конечно, я рассказала бы ему все, но тут внезапно зазвонил телефон в половине пятого утра. Вряд ли это был закадычный приятель, решивший узнать, как поживает старина Малин. Вряд ли.